Глава вторая. Когда шаги императора затихли в коридоре, Тизар расслабился. А затем перехватил мой внимательный взгляд и в третий раз за утро присел на краешек постели. «Ты, наверное, удивлен и растерян?» «Ни то, ни другое», — отстраненно подумала я. «Но мне нужны объяснения, желательно подробные». «Что ты знаешь о магии, мальчик?» Не услышав ответа, снова спросил Тизар. Я неопределенно пожала плечами. «Только то, что она есть». «Уже неплохо», — хмыкнул маг, и на его губах мелькнула слабая улыбка. «Ты удивишься, однако даже в Арийской империи остались невежды, считающие магию чем-то вроде ярмарочных фокусов, а магов обычными шарлатанами». Ну, таких, к счастью, немного. Магия, конечно же, может использоваться для разных целей. Она может быть слаба и служить лишь для облегчения быта, а может быть очень сильна, и тогда она становится опасной. Я пристально взглянула на мужчину. «Хотите сказать, я маг?» «О, нет, мальчик!» Неожиданно рассмеялся Тизар. «У тебя совершенно точно нет магического дара, и ты не способен создавать заклинания». «Тогда почему мою судьбу должен решать император?» «Да, для чего его суровое величество заявилось сюда самолично, да еще и выказало явную заинтересованность в моей абсолютно немагической персоне?» «Все просто. Неодаренных в нашем мире пруд-пруди, но у тебя другая особенность, Мар. Ты практически не поддаешься магии. Это и есть то самое свойство, которое представляет интерес для короны». «Что же в этом интересного?» Не поняла я. «Тебя не замечают заклинания», спокойно пояснил Тизар. «Ты можешь пройти сквозь любую защиту, и убить тебя с помощью магии тоже будет проблематично. В нашем мире это важное качество». Перехватив внимательный взгляд мага, я наморщила лоб. Черт, наверное, я все же вышла из образа. Но вот не получается говорить и вести себя попроще, хоть ты тресни. Высшее образование, похоже, сказывается. Впрочем, Тизара это, кажется, не особенно волнует, так что плевать. Как будет, так и будет. Теперь уже изображать валенок поздно. «Для чего это качество понадобилось вам?» — спросила я после небольшой паузы. «Императору Ориану нужна тень». «Кто?» — недоверчиво переспросила я. «Тень. Человек, который сможет стать для его величества щитом и одновременно мечом, если в том возникнет необходимость». Признаться, я едва удержалась от скептического смешка. «Кем они собираются меня сделать?» «Телохранителем? Для императора? Три! Ха-ха! Интересно, кто из нас троих сошел с ума? Пожалуй, все-таки не я». «Людей с таким даром, как у тебя, очень немного», — тем временем продолжил Тизар, пока я напряженно размышляла. «Раньше считалось, что его наследуют исключительно женщины, и это всегда было сопряжено с целым рядом проблем. Но ты... Тень с такими способностями защитит повелителя гораздо лучше обычного человека. И не использовать подобный шанс с нашей стороны было бы глупо». Я насторожилась. «Разве у его величества нет тени?» «Больше нет», — спокойно признал маг, и я мысленно скривилась. «Похоже, прежний телохранитель, а у императора его просто не могло не быть, не дожил до моего появления, в связи с чем почетное место оказалось вакантным, и, судя по всему, именно мне предстояло его занять. Прелестно». «Разумеется, от тебя будет больше проку, если о твоем даре никто не узнает», — продолжил Тизар, словно не заметив, как у меня вытянулось лицо. «Скрывать это до бесконечности не получится, тем более, что ты, как и все люди с подобным даром, во всех смыслах развиваешься гораздо быстрее сверстников. Но чем дольше о твоих талантах не будут знать, тем выше шансы, что император останется жив и здоров. Хм, то есть сейчас мои чересчур взрослые речи не сильно бросаются в глаза. Впрочем, этот Тизар не особенно удивился, потому что мы, те, кто не поддается магии, видите ли, все такие. Но если я буду умничать и дальше, то мое инкогнито быстро полетит в бездну. Я неожиданно вспомнила о другом и помрачнела. Тогда вы опоздали. Меня уже видели. Ты о наследнике говоришь? К моему удивлению улыбнулся маг. Не волнуйся. Его высочество Кариан и его люди считают, что наткнулись на девочку. Твой внешний вид ввел их в заблуждение, и даже я, признаться, поначалу решил... Впрочем, это уже не имеет значения. К тому же я уже сообщил всем заинтересованным лицам, что та девочка погибла. Да, про девочку он, как ни странно, угадал. Она в моем лице и впрямь не так давно умерла. А что касается остального... Эх, надо было сразу догадаться, отчего у императора и у человека, который бросил меня на холме, так похожи лица и... ауры, наверное. Одни и те же оттенки нитей, одни и те же черты. Выходит, это наследного принца мне следует благодарить за едва не случившуюся встречу с призрачной стаей. Я настороженно посмотрела на Тизара. «Значит, это вы меня спасли?» «К сожалению, я отстал от основного отряда, пока проверял магический фон вокруг холма. А когда понял, что его высочество наткнулся на дару... Ты знаешь, что с тобой произошло?» «Я не помню деталей. Кто такие дару?» «Это люди, на которых не действует магия. Ты дару, Мар. Поэтому император привлек к этому делу меня». «А вы что, главный специалист в этой области?» «Я придворный маг императора Ориана», — с улыбкой пояснил Тизар. «И да, в какой-то мере я больше всех знаю о дару, потому что уже много лет занимаюсь их изучением». «А что вы делали на том холме?» — нахмурилась я. «И что там делал наследник престола, да еще с отрядом головорезов?» «Со своим личным отрядом, Мар. Не оскорбляя его высочество подобными сравнениями. А оказался он там по одной простой причине. Незадолго до нашей с тобой встречи императору сообщили, что неподалеку от столицы произошел мощный выброс магии. Подобными вещами обычно занимаются следователи императорской службы магического надзора, но выброс был слишком силен, а добираться туда обычным путем было долго. Поэтому император воспользовался индивидуальным порталом и отправил на место сына, который уже не первый год занимает должность исполнительного советника. Я подобралась. «Имя Лоинир Альру тебе о чем-нибудь говорит?» — внезапно поинтересовался Тизар. «Нет. А должно?» «Тебя нашли на развалинах его дома. Есть основания полагать, что старик незаконно испытывал какое-то заклинание. Вполне вероятно, испытывал его на тебе. Но что-то пошло не так, и случился взрыв, во время которого все находящиеся в доме погибли, включая самого Лоэнира и двух его слуг. Уцелеть удалось лишь тебе, и то исключительно по той причине, что вокруг алтаря была установлена хорошая защита». «Вы же говорили, что я не поддаюсь магии!» — напомнила я. «Почти не поддаешься. Однако какая-нибудь каменюка вполне могла упасть сверху и отправить твою душу на ледяные равнины. Но защита не подвела. К нашему приходу от нее, правда, мало что осталось, но, судя по некоторым признакам, Лоэнир не поскупился, когда ее создавал. И только поэтому ты еще жив». Я помолчала. Вопросов в голове роилось много, но задавать их стоило осторожно. «А почему его высочество решил, что перед ним именно дару? У нас есть какие-то особые признаки?» «Вы вытягиваете на себя магию». «Чего? В каком смысле вытягиваем?» — осторожно уточнила я. «В прямом!» — усмехнулся Цезар. «Необученный Дару способен истощить среднего по силе мага за несколько часов или минут, если маг будет обеспечен, а Дару слишком голоден. Магия для вас как еда, Мар. Без нее вам плохо, поэтому вы поглощаете ее непроизвольно, отовсюду, до тех пор, пока ваши резервы способны ее вмещать». «У меня что-то ёкнуло в груди. Кажется, я догадываюсь, зачем в действительности императору понадобилась моя персона? Не маг, не поддающийся заклинаниям, но при этом способный накапливать магию. Да это ж ходячая батарейка, самообучающаяся, разумная, безотказная. Еще бы его величество не примчался решать мою судьбу». «У тебя, похоже, хорошие резервы», — обрадовал меня Тизар. «Когда Кариан сообщил, что ты всего за несколько мгновений опустошил его наполовину, я сперва не поверил. Обычно Дару проявляют себя очень рано, а скрыть факт рождения такого ребенка нельзя. Не только потому, что император стремится контролировать потенциально опасных немагов. В отсутствии источника магии Дару могут начать поглощать не магическую, а жизненную энергию. Это значит, что они могут нанести вред своим родителям, братьям, сестрам, да и вообще любому, кто окажется рядом». «И поэтому вы забираете их из семей?» «Совершенно верно. Без должного обучения Дару не могут себя контролировать, поэтому представляют опасность для окружающих. Если бы Лоэнир не погиб, он бы сейчас объяснялся по твоему поводу с императорской службой магического надзора. Что касается резервов, за несколько часов, что ты находишься в моем доме, я уже трижды обновлял защиту на комнате и все равно не наполнил тебя до конца». Я припомнила, как он скармливал мне кусочки магии, и поморщилась. Проверка. Впрочем, этого следовало ожидать. Бесплатный сыр. Ну, вы поняли. Что случается, если кто-то из Дару отказывается от обучения? Тщательно подбирая слова, спросила я. Тизар прищурился. «Обычно мы забираем их у родителей на первом году жизни, поэтому у них нет выбора». «А у меня?» «И у тебя его нет. Не прошедшие обучение Дару со временем сходят с ума. Если им при этом удается добраться до кого-то из живых, особенно до магов, то Дару начинают убивать и вскоре после этого умирают». Я на мгновение прикрыла глаза. «Они сами умирают или же им, ну, помогают?» «По-всякому бывает», — ровно отозвался маг, и мы на миг пересеклись взглядами. «Но мне бы не хотелось, чтобы это случилось с тобой, Мар». Я внутренне поежилась. «Да, мне бы тоже не хотелось, чтобы кто-то пристрелил меня, как бешеную собаку. Но тогда что же получается? Выбора нет?» «Время на исходе, Мар», — тихо уронил Цезар, едва не заставив меня вздрогнуть. «Император не станет долго ждать. Если ты не захочешь быть его тенью, заставлять тебя никто не будет. Но остаток жизни ты проведешь в закрытом заведении, созданном специально для Дару. Если повезет, и ты закончишь обучение без потерь, то поступишь в услужение к какому-нибудь магу. Если же нет... Боюсь, безумцев в нашей империи и без того хватает». Я прикусила губу. «Твою мать! Не хочу в психушку! И в монастырь местного разлива тоже не хочу! Но стать телохранителем императора... Какого черта? Лучше уж так, чем те варианты, что предложил Цезар!» «Что за клятву мне придется дать?» спросила я, прекрасно понимая, что выбора и впрямь нет. «Магическую клятву, Мар. Благодаря ей император сможет быть уверенным, что ты ни случайно, ни умышленно не сумеешь причинить ему вред. Это обязательное условие для любой тени». «Клятва верности?» «Ну, что-то вроде того». «Хорошо». Внезапно охрипшим голосом уронила я. «Я попробую стать его тенью, но при одном условии». У Тизара приподнялись брови. «Каком?» Я мысленно перекрестилась, после чего озвучила свое пожелание и настороженно замерла, гадая про себя, убьют ли меня сразу или же я смогу маленько пожить, не опасаясь, что маг в первом же удобном случае вздумает оторвать мне голову. Воскликнул император, снова уставившись на меня, как на диковинную зверушку. «Мальчишка, что от тебя потребовал?» Тизар, все еще посмеиваясь, повторил. «Чтобы я поклялся, что сказал ему правду. Только правду и ничего, кроме правды». Я на всякий случай отодвинулась к спинке кровати и подтянула одеяло к самому носу, взирая на магов со вполне обоснованным беспокойством. Но его величество, вернувшийся в комнату каких-то пару минут назад, лишь скептически хмыкнул. «Он от тебя магическую клятву захотел услышать!» «Само собой, сир». «И что?» «И я ее дал», — усмехнулся маг и продемонстрировал императору левое запястье, на котором уже истаивал причудливый узор. На губах его величества мелькнула и пропала улыбка. «Похоже, мальчишка не промах. А еще он нам не доверяет, сир», — со смешком подсказал Тизар, после чего император замер, а потом неожиданно рассмеялся. «Ха-ха-ха! Это говорит о его сообразительности. Сколько тебе лет, мальчик?» Я слегка приспустила одеяло. «Кажется, убивать за наглость меня не будут». «Мар потерял память, сир», — напомнил его величеству маг. «Но для него это скорее плюс, чем минус». «А для вас это плюс вдвойне», — мысленно закончила я, но вслух, разумеется, ничего не сказала. Тем временем его величество снова стал серьезным и, пристально на меня глянув, коротко спросил. «Ты готов принести мне клятву?» Я, поколебавшись, кивнула. Теперь, когда появились хоть какие-то гарантии, что меня не развели как дуру, можно было попробовать довериться. Безусловно, служить императору выгоднее, чем любому другому магу, или же оказаться в этом их закрытом заведении. Причем, если об обязанностях тени все было более или менее ясно, то чего ждать от приюта для Дару, я не знала. Но подозревала, что режим там будет мало чем отличаться от тюремного, тогда как служба во дворце давала не только видимость свободы, но и прямой доступ к придворному магу. Напомню, к уже знакомому магу, который был определенно умен, силен и сведущ в магической науке. Если уж задумываться над вопросом, можно ли мне будет вернуть нормальное женское тело, то к кому же еще обращаться, как не к нему? Наконец, последний аргумент, который побудил меня принять предложение императора, заключался в том, что на обучение уйдут годы. Мне всего 5, ну, максимум 6 лет. За время, которое потребуется, чтобы превратить меня в настоящую тень, много что может измениться. Император может заболеть и умереть. Он может найти себе другую, более опытную и взрослую тень, или я не подойду ему по каким-то другим параметрам. Но до этого дня меня научат пользоваться собственной силой. Я обрету опору, соберу как можно больше информации об этом мире. И к тому моменту, когда придется делать окончательный выбор, кто знает, каким он окажется. «Мар, подойди сюда», — велел маг, оборвав мои размышления на самом интересном месте. Я послушно выбралась из-под одеяла и соскользнула на пол. «Ближе!» — снова приказал Тизар, знаком указав на место напротив императора. Я также послушно подошла, и когда маг жестом велел снять рубашку, стянула ткань через голову, оставшись перед мужчинами нагишом. Страха все еще не было. Холода я тоже не чувствовала, хотя по коже гуляли тревожные мурашки. Но вот Тизар взял его величество за левое предплечье. Вторая его ладонь легла мне на грудь, где тут же стало горячо. Маг прикрыл глаза, принявшись едва заметно шевелить губами. И в это же самое время из его пальцев выстрелил целый сноп разноцветных нитей, который протянулся сперва ко мне, а затем к императору, тем самым накрепко связав нас магическими узами. «Повторяй за мной», — велел Тизар, как пучок нитей стал размером с приличный канат, а мою грудь ощутимо зажгло. «Я Мар». «Я Мар», — послушно начала я. «Клянусь своей жизнью и смертью». Я принялась слово в слово повторять за магом слова запутанной клятвы, при этом подмечая, как с каждой произнесенной фразой связь между мной и императором становится крепче. При этом в, собственно, клятве ничего особенного не было. От меня требовалось беспрекословно подчиняться приказам его величества, защищать его, беречь и все такое прочее. Вот только формулировка клятвы оказалась такой, что подразумевала далеко не простое служение. С этого момента слово императора приобретало для меня силу закона. Если император велит спрыгнуть с крыши, я спрыгну. Если скажет пойти и убиться об стену, я пойду и немедленно убьюсь. Если он захочет, чтобы я пошла и перерезала кому-то горло, то хочешь не хочешь, а придется это сделать, просто потому что клятва отнимала физическую возможность противиться императору и отдавала меня в его полное распоряжение». Тизар, кстати, об этом не упомянул, когда рассказывал о ритуале, как и о том, что создание печати окажется довольно болезненным. Постепенно нарастающий жар в груди отвлекал, мешал сосредоточиться, поэтому я испохватилась не сразу. А когда стало ясно, на что именно меня хотели подписать, то большая часть текста оказалась произнесена и закреплена в стремительно проступающей на моей груди магической вязи. Моя жизнь и смерть теперь находились в руках повелителя Ории, Тарии и всего прочего. Единственное, что я успела, это уже в самом конце заменить слово «император» на слово «империя», тем самым отдав свою верность и преданность, все, что у меня оставалось, не конкретному человеку, а стране, пока еще чужой и непонятной, но именно ей я поклялась служить до последнего вздоха, и именно ради ее блага была обязана прилагать все возможные усилия. Когда эхо моих слов затихло, а узор на груди окончательно сформировался, приобретя вид восьмиконечной звезды с непонятными символами по краям, Тизар убрал руку и, покосившись на императора, отступил на шаг. Лицо его было бледным, на лбу блестели мелкие капельки пота, а взгляд, которым маг одарил меня, оказался таким странным, что в любой другой ситуации мне наверняка стало бы неуютно. Однако его величество Ориан почему-то не выглядел рассерженным. Смерив меня задумчивым до крайности взором, он какое-то время молчал, отчего градус напряжения подскочил еще больше. А затем его величество усмехнулся. «Обучи его, Тис, и как можно лучше. Я хочу знать, в кого превратится этот волчонок, который только что посмел обхитрить нас обоих». Маг поклонился, пряча лицо под белобрысой челкой. Я настороженно промолчала. Но не отстранилась, когда его величество соизволил покровительственно похлопать меня по плечу. И лишь слегка удивилась, когда он наклонился и едва слышно шепнул. «Ты удивил меня, мальчик. Надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, ты сможешь меня поразить».